Глава 21. Одна. В глубинах горы в подземелье сбивают подошвы в грязи. Шахтерам не до веселья, удачу все ждут впереди. Пятница, 23 февраля, 16:30. Весь мир ее был, три стены и гора, несколько ящиков, стол и лавка. Но освещенная комната казалась безопасной. Тени жались по углам, совсем не страшные, мягкие и ласковые. Она слопала все шоколадное печенье, что лежало на скамье, и теперь ей немного хотелось пить, но пить было нечего. Скорее бы папа вернулся. Она думала об обещанной вылазке за город и о снегоходе, на котором они поедут. Элла не боялась садиться на него, когда за рулем был папа. Тогда он сажал ее перед собой и крепко обхватывал руками, одновременно держась за руль. Как-то раз он даже дал ей порулить, но поворачивать снегоход было тяжело, поэтому она могла рулить, лишь когда они ехали прямо по лыжне. Элла раздумывала, не надеть ли ей комбинезон, она начала мерзнуть. К тому же она хотела подготовиться к возвращению отца. За стенами бытовки был тоннель, она приоткрыла дверь и осторожно высунулась. Но снаружи была непроглядная темень и странный запах. В комнате же напротив пахло хорошо. Она понюхала упаковку из-под съеденного печенья, вот бы еще немного. Элла почувствовала, что голодна, но больше всего ей сейчас хотелось пить. Первая свечка уже успела догореть, и она вставила новую, как научил папа. Она посмотрела на его часы, лежащие на столе. Длинная стрелка двигалась по кругу и до 12 еще не дошла, а короткая указывала на 7 или на 8. Да, все же ближе к 8. Но что сказал папа про то, когда вернется? Она точно помнила, что длинная стрелка должна стоять на 12, и она уже почти там. Но тоннель был пуст. Элла сначала начала напевать песенку, которую они учили в садике перед Рождеством. «Зажги свечу, пусть горит она ради всех детей на земле». Но голос ее дрожал, и она только расстроилась. На самом деле ей не хотелось никаких поездок за город. Она хотела домой, к маме. Сидеть на кухне, кушать бутерброд с вареньем и запивать его молоком, но об этом думать не стоит, потому что тогда ей становится страшно. В мастерской Юлиниса оказалось очень скучно. Инструменты, что висели на стенах, были очень старыми и неказистыми. Интересно, почему он не раздобудет себе что-нибудь посимпатичнее? Он ведь так много подарков всем дарит на Рождество. Странно это. Когда папа вернется, она расскажет ему про Калли из садика, который говорит, что... Все про Юлиниса — это вранье. Но если так, то кто же здесь тогда живет? Элла осторожно подошла к лавке и заглянула в тень. Что, если там спрятана бутылка газировки, желательно соло? Ей нравилось соло, потому что в нем так много пузырьков. Если бутылку потрясти, то можно залить всю комнату. И тогда папа рассердится, но она не желала больше об этом думать. К тому же никакого питья на скамейке не нашлось. «Блин!» — произнесла она про себя. «Блинский блин! Жопа!» Но она знала, что так говорить нехорошо. Ей это сказали в детсаду. У Ингрид в таких случаях глаза становились грустными-прегрустными, и она огладила ее по голове. И тогда Элле тоже становилось грустно, так что слезы катились сами по себе. Но непоправимое все же случилось. Тени по углам сгустились и сделались еще чернее, и тогда она поняла, что там, в темном углу, притаился зверь. Невидимый, он шипел на нее. Может, это кот? Большой черный кот с блестящими глазами и длинными когтями. Такой же, как тот, что поцарапал ее, когда она гостила у бабушки в домике у моря. «А ну, брысь, негодник!» — сказала бабушка, и кот убежал. Но оглянулся, прежде чем исчезнуть, и она запомнила его. «Ну, погоди, я еще вернусь, когда бабушки не будет рядом». Но в углу было тихо. Элла стояла, не шелохнувшись и почти не дыша, но так ничего и не услышала. Кот сделался невидимкой. Ей стало очень страшно, и она снова запела. «И если все поверят, то сбудется мечта». Когда она пропела все три куплета, мыча там, где забывала слова, тени снова смягчились, а зверь стал крохотным и неопасным. Ей стало очень страшно, и она снова запела. Пламя свечи на столе затрепыхалось, эта свеча тоже вот-вот должна была догореть, но Элла обнаружила много огарков в коробке на скамье. Она достала тот, что подлиннее, чрезвычайно довольная собой. Папа ее похвалит. «Ну что же это он все не идет? Он ведь сказал, что уходит ненадолго». Элла легла на лавку и укрылась комбинезоном. Если ей удастся заснуть, то Время пройдет быстрее, и папа разбудит ее, когда вернется. Скорее бы. Она встанет, потирая глаза, и скажет: «Привет, папочка, ты уже вернулся». И папа будет ласковым, и от него не будет пахнуть так дурно. И он скажет ей: «Да, доченька, я вернулся, и раз ты такая молодец, то завтра мы купим тебе щенка». Элли ужасно хотела, чтобы ей купили щенка. Если бы он у нее уже был, они бы смогли здесь вместе поиграть. Он бы порычал на все страшные тени и облаял бы кота, если бы тот появился. А дома они могли бы спать в обнимку, если только он не станет грызть ее кукол и Басса, иначе придется ему перебраться на коврик. Она улыбнулась своим мыслям, но тут же вспомнила, что Басса сейчас один в холодном месте высоко над землей. Элла уснула ненадолго, и ей приснился щенок. Прошло много времени, ужасно много времени. Уже почти догорела третья свеча, и ей пришлось достать еще одну. Она готова была расплакаться от мысли, что свет может погаснуть. Тогда тени вылезут из углов, а кот вернется огромный и злой. А вдруг папа не сможет ее найти? Она сидела и смотрела на свечу, и ей нестерпимо хотелось пить. Но тут вдалеке послышались какие-то звуки. Спустя какое-то время она поняла, что это кто-то идет. Папа сказал, что она услышит сначала его шаги, а она поднялась. Но сейчас же снова легла и накрылась с головой комбинезоном. Папа всегда шел легко и быстро, словно спешил куда-то, а эти шаги были медленными и тяжелыми, будто кто-то едва волочил ноги по земле.